Глава 17. Меня зовут Саяна. Учебный день в академии начался с урока живописи. Ученики собрались в просторной студии мансарде с прозрачной стеклянной крышей. Среди мольбертов стояли катки с большими декоративными растениями, под потолком порхали бабочки, волосы учащихся шевелил теплый легкий ветерок, проникающий через раскрытые окна. Преподавательница Прасковья Игоревна, красивая женщина средних лет, облаченная в просторный желтый балахон, разбила учеников на пары, посадила друг напротив друга и попросила нарисовать портрет напарника. Ребята сопя от усердия рисовали друг друга, кое-кто уже выражал недовольство. «Это ты меня так нарисовала?» — воскликнула Женя Степанова, возмущенно уставившись на свою вечную напарницу Луизу. «Ну и образина! Ладно, я тебя сейчас так изображу, не обрадуешься!» «Обидеть художника может всякий», — заявила Соловьева. «Только не всякий сможет потом убежать». Димка только глянул на ее рисунок, больше напоминающий детские каракули, и с трудом сдержал смех. Но Луиза строго на него зыркнула, и Трофимов сразу присмирел. Стас Кощеев сидел рядом с Тимофеем. Зверев изредка поглядывал на его мольберт и горестно вздыхал. Стас действительно очень неплохо рисовал, куда лучше самого Тимофея. В представлении Зверева выдающиеся спортсмены никакими другими талантами не блистали, но Кощеев оказался приятным исключением. Он набрасывал портрет Алисы Василисиной, и получалось, как на настоящей фотографии. Вообще, эти двое все время как-то странно переглядывались, и Тимофей даже заподозрил, что они встречаются, но решил держать свои догадки при себе. Сплетни — развлечения для девчонок. Карина Кикмарина тихо дремала за последним столом. Сергей Бельцев рисовал ее, периодически принимаясь над ней хохотать. Димка тоже клевал носом, но все же усиленно пытался что-то изобразить. Он рисовал одну из девушек группы, но отчего-то она выходила похожей на Карину. Наталья Морозова сидела в студии вместе со всеми. В пару ей достался Марат Таранов, чему Тимофей был совсем не рад. Сам он рисовал девушку по имени Татьяна, но с большим удовольствием занялся бы портретом Морозовой. А Татьяна рисовала Тимофея. В какой-то момент она выпустила карандаш из пальцев, но он не упал на пол, а продолжил порхать над листом, выводя четкие линии. Татьяна скрестила руки на груди и удовлетворенно откинулась на спинку стула. — Не жульничать! — Прасковья Игоревна щелкнула пальцами, и карандаш Татьяны свалился на пол. — Отрабатывайте свои способности где угодно, но только не на моих занятиях, — заявила преподавательница, — ибо живопись — это волшебство совсем иного толка. — Простите, — смутилась Татьяна и наклонилась за карандашом. Рядом с Тимофеем рисовала Алиса Василисина, а за ней сидела еще одна девушка и как-то странно поглядывала на Зверева. Он сразу выделил ее из числа остальных. Уж очень у нее был экзотический вид. Смуглая кожа, узкие, слегка раскосые глаза, часть волос покрашена в ярко-красный цвет, а другая часть — в ядовито-желтый. При этом волосы были уложены в аккуратную прическу и заколоты крупными японскими шпильками. Наталья Морозова тоже отлично рисовала. Тимофею было достаточно глянуть пару раз на мольберт девушки, чтобы убедиться в ее таланте. И, конечно, он украдкой поглядывал на саму художницу. Сегодня она заплела свои золотистые волосы в толстую длинную косу, которая спускалась почти до талии. Рисуя, Наталья хмурила тонкие брови и забавно щурилась, и от этого казалось еще привлекательнее. Тимофей тяжело вздохнул. — Ты меня прости, если что, — сказал вдруг Сергей Бельцев Наталье. — За вчерашний инцидент. Я же не знал, что ты тут за главную. Наталья молча на него взглянула. «Просто здесь такая тоска», — продолжал Бельцев, вяло водя карандашом по бумаге. Хотелось устроить вечеринку, девчонок позвать. — Здесь такое не практикуют, — сказала Наталья. — По крайней мере, официально. К тому же я небольшая любительница вечеринок. — Ты? Это ни за что не поверю, — оживился Бельцев. — С твоим-то окружением. Вы там, наверное, из разных тусовок не вылезаете. — Ошибаешься. Девушка вдруг грустно улыбнулась. Бельцев изумленно вскинул брови, а Тимофей тут же взял на заметку, что шумные вечеринки Наталья Морозова не любит. Тут Карина вдруг громко всхрапнула и сползла на пол вместе с карандашами и листом бумаги. В студии все дружно захохотали. Кикмарина испуганно вскочила на ноги и, бухнувшись на свое место, быстро принялась черкать карандашом. Она наспех изобразила Бельцева. Вышло похоже. Затем покосилась на Тимофея. И что она за ним бегает? Надо написать ему записку и предложить встретиться. Тогда и обсудят все без свидетелей. Карина вырвала лист из блокнота, немного подумала и написала: «Приходи после урока за столовую. Нужно поговорить, Карина». Затем она сложила листок пополам, размахнулась и бросила Тимофею. «Это что, я?» — раздался изумленный вопль Бельцева, который вдруг обнаружил свой портрет. Карина дернулась, и записка не достигла намеченной цели, шлепнувшись на мольберт Димки Трофимова. Но девушка этого не видела. «Рисую, как умею», — заявила она. «Чем ты недоволен? Да меня в жизни так не унижали! Надо почаще общаться с людьми». А Димка поймал прилетевшую записку. Он развернул бумажку, и его брови изумленно полезли вверх, глаза мечтательно затуманились. Он уставился на Карину, но та бурно выясняла отношения с Бельцевым и его взгляда не заметила. На этом урок закончился. Все потянулись к Прасковье Игоревне сдавать работы. Когда Тимофей выходил из студии, к нему вдруг приблизилась та самая девчонка с красно-желтыми волосами. — Я слышала, вы тут тоскуете без вечеринок? — поинтересовалась она. — Это не ко мне, — покачал головой Тимофей. — Бельцев тоскует, а мне и так неплохо. — Сегодня вечером тут неподалеку будет вечеринка. В Клыково, в одном из частных домов на окраине. Если интересно, могу похлопотать, чтобы и тебя пригласили, и друга с собой захвати. Тимофей поискал Димку глазами, тот беседовал о чем-то с учительницей. — Спасибо, мы подумаем, — ответил он девушке, — но ничего не обещаю. — Понимаю, — кивнула девчонка. — Если надумаете, обращайтесь. Кстати, меня зовут Саяна. — Хорошо, буду иметь в виду, — произнес Тимофей. В этот момент в коридор вышел Сергей Бельцев, и Саяна направилась к нему, а Тимофей нашел глазами Наталью Морозову. Она стояла у окна и искала что-то в своей сумочке. «Вечеринка!» — обрадованно завопил Бельцев за спиной Тимофея. «Конечно, пойдем! Где?» — Саяна зашептала что-то ему на ухо. Тут из студии, наконец, вышел Димка, весь красный от смущения. Едва увидев его творение, Прасковья Игоревна громко рассмеялась. Трофимов подошел к Тимофею. «Никогда не умел рисовать», — признался он. «Заставлять меня заниматься всякими художествами — просто издевательство какое-то». «Я сам тот еще художник», — махнул рукой Тимофей. «А ты видел, как рисует Стас? Он и тут меня обошел, дылда несчастная». Тимофей рассмеялся. Он не понимал, за что Димка так взъелся на баскетболиста. Стас оказался веселым и добродушным парнем, но Димка упорно продолжал видеть в нем соперника. Мальчишки приблизились к Наталье. Та сосредоточенно изучала расписание уроков. «Привет», — поздоровался Тимофей. «Привет», — улыбнулась она. «Я тут подумал, может, ты согласишься сходить со мной куда-нибудь?» «Например?» — осторожно спросила девушка. Тимофей замялся. Он понятия не имел, куда ее пригласить. С ее-то финансовыми возможностями Наталья могла посещать самые дорогие заведения этого города. А что мог предложить он? «У моего отца своя киностудия в Санкт-Петербурге», — выдохнул вдруг он. «Если хочешь, мы можем прогуляться по ней и посмотреть, как снимают кино и сериалы. Там всегда интересно». «Оригинальное предложение», — задумалась Наталья. «Меня еще никто никогда...» не приглашал на киностудию. «А знаешь, Я соглашусь. «Правда?» — изумился Тимофей. Димка тоже вытаращил глаза. «Ты ожидал отказа?» — усмехнулась она. «По правде сказать, да», — смутился парень. «Рада, что смогла тебя удивить». «И я рад!» — горячо воскликнул он. Наталья похлопала себя по карманам. «Ручка есть?» — спросила она. Димка с готовностью протянул ей серебряную, некогда принадлежавшую врачу Тимофея. Девушка лишь покосилась на нее, но брать не стала. Она вытащила ручку из своей сумочки и написала на ладони Тимофея номер телефона. — Позвони мне, когда точно все узнаешь, — сказала она, — и я составлю тебе компанию. — Ого! — только и смог выдохнуть Тимофей. Наталья улыбнулась ему на прощание и направилась к выходу из корпуса. Димка проводил ее ошеломленным взглядом, сунул серебряную ручку обратно в карман, затем обернулся к Звереву. — Как же это? — возмутился он. — Что в тебе такого, что она так запросто согласилась? Но Тимофей не мог оторвать взгляда от своей ладони. Он все еще не верил в происходящее. Только бы не смазать случайно эти цифры. Из студии выбежала Карина, едва не сбив Димку с ног, и с безумным видом огляделась. «Где он?» — воскликнула Кикмарина. «Кто?» — испугался Димка. «Твой дружок!» «Вот!» — кивнул Трифонов в сторону Тимофея. «О!» — Карина тут же бросилась к Звереву. «Что это у тебя там?» Тимофей вздрогнул и быстро сунул руку в карман брюк. «Ничего особенного!» — ответил он. «А что случилось? Тебя будто кипятком ошпарили». «Сегодня набираем ведущих для нашего радио», — выпалила Карина. «Сразу после уроков собираемся в редакции, так что не опаздывай». «А мне можно прийти?» — спросил Димка. «Так и быть, приходи», — сказала Карина. Затем хитро подмигнула Тимофею и быстро зашагала к выходу. Зверев проводил ее недоуменным взглядом, а Димка нащупал в кармане записку и мечтательно улыбнулся. Наконец-то они пообщаются без свидетелей. Кивнув другу, он направился следом за Кикмариной, точно зная, куда она идет. Тем временем Тимофей вытащил мобильник и позвонил приемному отцу. Егор Зверев ответил очень быстро. — Привет, пап! — Привет, Тимофей. У тебя все в порядке? Голос Егора звучал как-то странно, хрипло, приглушенно. Будто он сильно устал. «Все отлично. Я звоню тебе не только тогда, когда возникают проблемы». «Это радует. Ты что-то хотел? Могу я приехать на твою киностудию с девушкой?» «Зачем?» — не понял Егор. «Пригласил ее на свидание и не смог придумать ничего лучшего, чем позвать в «Золотой скорпион».» Егор помолчал, обдумывая услышанное. «Конечно», — наконец ответил он. «Я попрошу кого-нибудь, чтобы вас... поводили по павильонам». «А ты сам?» — удивился Тимофей. «Я сейчас не в Санкт-Петербурге», — ответил Зверев. «Экстренная командировка». «Она красивая?» «Твоя девушка». «Очень», — ответил Тимофей. «Но она пока не моя девушка». «Развлекайтесь, молодежь», — усмехнулся Егор. «Завтра суббота. Занятий у вас не будет». «Хороший день для экскурсии по киностудии. Только приводи ее днем, чтобы к вечеру уже вернуться в академию». «Но я планировал еще погулять с ней по городу». «Нечего там гулять, Тимофей», — строго сказал Егор. «Хочешь привести ее на киностудию? Без проблем. Но после 6 вечера вы должны быть на территории Пандемониума. Таковы правила, и это не обсуждается. Ты меня понял?» «Понял», — нехотя согласился Тимофей. «Не разочаровывай меня!» И отец отключил связь.